«Не думаете ли вы, — прервал Иоанн Павел II, — что безответственное поведение мужчины спровоцировано женщиной?» Садик застыла в изумлении. «У меня отвисла челюсть», — рассказывала она. Иоанн Павел по лицу собеседницы понял, в какое состояние привело ее его замечание, и попытался переменить тему разговора. Однако женщина в саре его остановила. «Извините, я должна ответить на ваше заявление по поводу поведения женщин. В большинстве развивающихся стран мужчина считает, что имеет право решать сам все вопросы в супружеских отношениях, а женщина должна подчиняться. Мужчины приходят домой пьяными, принуждают жен к сексуальному контакту, и женщины становятся беременными». Вид папы был суровым. Его глаза, обычно такие добрые, заблестели холодным блеском. Садик показалось, что он напряжен, как пружина. Она не готова была к подобной встрече. «Почему он был так суров?» — недоумевала она. «Столь категоричен. Почему так не доставало ему доброты? Ведь мог бы он, по крайней мере, сказать, на самом деле я понимаю, как страдают эти люди, но лучше следовать морали», — рассказывала она друзьям после дискуссии. «Он совсем не такой доброжелательный человек, каковым его представляет». Один из кардиналов в последний год жизни Иоанна Павла сообщил мне, что папа часто злился, если люди не делали того, чего он от них ждал. Произошедшее в разгар этих событий падение в ванной и последовавшая за ним операция по замене тазобедренного сустава не замедлило темпов его атаки на планы ООН, но в его объяснении замыслов проведения произошел значительный поворот. В первом же своем обращении на площади Святого Петра после выхода из госпиталя он поблагодарил Бога за столь необходимый дар страдания и сказал: «Я долго размышлял надо всем этим, и во время пребывания в госпитале вновь приходил все к тем же думам. Я понимал, что мне надлежит вести церковь в третье тысячелетие молитвой, разнообразными программами, но тут я увидел, что этого недостаточно. Страданиями должно вести ее, тем покушением, что было 13 лет назад, и этой жертвой. И почему сейчас, почему так, почему именно в год семьи? Вот именно потому, что семья оказалась под угрозой должен быть и папа. И он должен страдать, чтобы каждая семья в мире увидела, что есть завет свыше, завет страдания, через который готовится будущее. Семьи третьего тысячелетия, каждая в отдельности и все вместе». Даже по меркам предыдущих положений, касающихся его собственной роли в Божьих замыслах, это утверждение папы может показаться слишком тяжелым. Оно похоже на хорошо продуманную и откровенно признанную политику драматизации собственной судьбы для привлечения внимания всего человечества. Усилия Иоанна Павла в какой-то степени были вознаграждены. Когда встреча в ООН все-таки состоялась в сентябре, делегации Ватикана удалось отложить дебаты до выработки окончательного документа, в котором четко говорилось, что аборты не могут рассматриваться как метод планирования семьи. Большие трудности возникли в вопросе о развитии церкви в Африке. Впервые идею о синоде для африканской церкви Иоанн Павел выдвинул в 1988 году. Он любил поездки на этот континент. К 1994 году их насчитывалось уже 9. Во время своего первого паломничества в Африку в 1980 году он сказал, обращаясь к толпе в Кении: «Христос был не только Богом, но и мужчиной, и как человек он был и африканцем». И в то же время образ вновь посаженного христианского сада, бурно разраставшегося на африканской земле, в полной гармонии с материнской церковью Рима, на деле не совсем соответствовал действительности. Многие из проблем, вставшие перед африканской церковью, возникли еще с самого ее зарождения. Некоторые молодые люди с готовностью принимают сан священника не потому, что видели в этом свое призвание, а потому что эта должность открывала путь к социальному продвижению и образованию. Соответственно, не все из них были готовы к жертвам, которые требовались от священнослужителей, и проблема священников, почти открыто живущих со своими женами, стала причиной серьезного скандала. В книге «Папа зимой» Джон Корнуэлл рассказывает о еще большей развращенности священников, систематически насиловавших монахинь, которые, как он предполагает, привлекали их по той причине, что контакт с ними избавлял от риска заражения СПИДом. Он приводит выдержку из отчета на эту тему, подготовленного для Ватикана в 1994 году сестрой Маурой Донахью, врачом и членом Организации медиков-миссионеров Девы Марии. Вот что она писала. К сожалению, сестры рассказывают о том, что священники их использовали в сексуальном плане, так как боялись заразиться от контактов с проститутками и прочими женщинами. Так, например, к сестре-настоятельнице в одной местности подошли священники и поинтересовались, можно ли им воспользоваться сестрами для удовлетворения сексуальных желаний. Когда настоятельница отказала, священники объяснили, что им тогда придется пойти в деревню и искать женщин там, а это ведет к риску заражения СПИДом. Важным еще был вопрос о том, насколько далеко можно заходить африканской церкви по пути так называемого оккультуривания, позволявшему придать католицизму особенности местного характера. Иоанн Павел очень сожалел об этом. С одной стороны, его фраза о том, что Христос был и африканцем, говорит об идеальной универсальности христианства. С другой стороны, папа имел естественные, продиктованные культурой, пристрастия, как, например, употребление латинского языка. Его ближайший советник кардинал Ратцингер проявлял исключительную бдительность в отношении оккультуренных явлений в христианстве, таких как характерные для отдельных мест упрощения формы церковной службы, полагая, что это ведет к изменению самой сути учения. Трудно было достичь баланса в церкви, которая разрасталась очень быстро и не успевала как следует пустить корни. Например, многие африканские католики продолжали ходить за советом к местным колдунам. Некоторые культурные традиции Африки, осуждение гомосексуализма, находились в соответствии с католическим учением, другие же, полигамия, ему противоречили. Первоначально планировалось провести синод на африканской земле, но из-за политической ситуации на этом континенте оказалось практически невозможно найти страну-хозяина, которая не вызвала бы недовольства других. В конце концов, синод открылся в Риме в 1994 году. Решение не проводить его в африканской стране вызвало подозрение в том, что Иоанн Павел и Ватикан хотят установить контроль за проходящими на синоде событиями. Кроме того, разыгравшаяся кровавая бойня в Руанде не способствовала созданию благоприятной атмосферы. Во время церемонии открытия синода пришло сообщение, что в католическом центре в Кигали убиты 8 священников. Подобная новость сильно омрачила состоявшиеся события.